Хотя я сегодня на эту не смотрю. Господи, я иду не для того, чтобы мне покрасоваться здесь. Уже как скажу, так скажу, ладно. Но вообще, я слышу, когда однажды кто-то молился, говорит, Господи, я пойду, но не постыди меня. Ну, прошу, но не постыди меня, не брось меня в стыд. Тоже есть какой-то резон. Ну, естественно, что никому ж не хочется попасть в просак. Но вот когда действительно вы ожидаете какую-то ответственную работу вам поручили, вам придется отчет давать, вам в голову ничто не будет лезть. Будете одним заняты, у вас в голове будет вариться проповедь, потому что вам надо говорить что-то. Я знаю, как это происходит. Я тоже очень рассеянный. Почему? Я что-нибудь несу, а у меня в голове проповедь. Я что-то положил, я об этом не думаю. А потом думаю, ну куда я положил? Я понимаю, почему я не помню, потому что у меня голова другим была занята. Вот потому я не помню, где я положил что. И можно удивляться, как недостаток памяти. Но на самом деле часто бывает совсем другое. Если бы мы так были увлечены Господом, вот как я говорю сегодня, то не надо было просить, помолиться за меня, мысли разные в голову лезут. Они не лезли бы. Кто-то однажды сказал, на горячую сковородку мухи не садятся, а на холодную замерзшую садятся, тоже не садятся. А на какую садятся? На тепленькую. Там и не сгоришь, и не замерзнешь нормально. Вот мы так часто и живем, чтобы и не сгореть, и не замерзнуть. Но это очень видно хорошо. Тепленькие. Я же говорю, и не подкопаешься. Холодный? Не, не холодный. Не горячий? Ну так есть же что-то. Есть же что-то. И правда. Но Господь сказал дальше вот что. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Что это значит? В другом месте написано, не изглажу имени из книги жизни. В теплом состоянии все это происходит. Незаметно. Когда мы сегодня молимся, то наши молитвы, какие бы мы святые ни были, они все равно проходят через Христа. Мы молимся, а Иисус ходатайствует за небе перед Отцом. Отец молится, я за Него умер, прими молитву Его. Моя молитва так идет, ваша молитва так идет. Нет никого из нас, самого великого, кого молитва шла бы напрямую вне Христа. Такого не может быть, через Него все идет. А здесь говорит, я уже не буду исповедовать Твое имя перед Отцом. Ты перебрал все миры. Тебе все безразлично стало. Вы понимаете, что Бог принимает молитву горячую, которая от сердца льется. А когда она обрадывает, когда проговорил, и через 2 минуты сам забыл, что говорил, это не молитва. Или молится, а голова где-то мысли блуждает неизвестно где. С другой стороны, борьба, я понимаю, я не все вот под одну гребенку, потому что дьявол противится молитве, он не хочет, чтобы мы молились. Но я понимаю, что я от сердца молюсь. А не просто отбываю время. Вот надо помолиться, галочку поставить, чтобы помолился. Наверное, такие молитвы Господь не принимает, потому что они не серьезные, они не глубокие. Они какие-то отвлеченные, обрядовые. А вот когда они, пусть они немногословные, пусть они некрасиво, так сказать, выраженные, я имею в виду, язык такой простой. Но когда он идет от сердца, Бог принимает. А здесь говорит, так как ты не горячий, не холодный, то я извергну тебя из уст моих. А это уже что-то страшное. Это можно сидеть в собрании, и все. Такие люди очень спокойные, их не прошибешь ничем. Все нормально у них, но вполне возможно оставлены. Говорил Господь, стучал, и как где-то у пророков написано, я это место очень часто цитировал, потому что оно говорит о важных истинах, которые нельзя забыть, говорит, раздувальный мех обгорел, Свинец истлел от огня, а плавильщик плавил напрасно, злые не отделились. Отверженным серебром назовет их Господь. Я бы не хотел, чтобы сегодня это слово сразило кого-то, сегодня сидящих здесь. У Господа нет такого намерения кого-то сразить, кого-то смутить, кого-то разбить. Но Он просто напоминает нам о том, что смотрите, чтобы не было такого с вами. Это седьмой период. И мы говорим, что мы живем в седьмой период. Это ладикийский период. Когда сегодня голова стала вместо Бога. Голова, голова, голова, голова. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. И вот одна причина, которая глаза закрыла. Ибо ты говоришь... Я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Как вы думаете, почему он так сказал? Если бы он, как тот нищий, где-то лежал у забора, у ворот богача, он сказал бы, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Он мог так сказать? Нет. Он в самом деле имел весь достаток материальный. И это одна из частей благословения Божия. А может быть, даже непосильные работы. И есть, когда люди получают благословение, а есть от непосильной работы. Ведь это две разные вещи. Это не одно и то же. Когда вложено все в труд, все вложено в дом, а для Бога ничего не вложено. И вот как раз вот это состояние материального благополучия. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. С плотской стороны это была правда. Это было на самом деле так. А не знаешь, а Господь смотрел на другую сторону, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и шлеп, и наг. Все, все не так, как он думал и как говорил. А не знаешь. Это говорит о том, что в самом деле не знал. Материальная сторона закрыла глаза. Успокоила. Внушила, что все у тебя есть, это благословение Господне. А Господь здесь говорит, это не все. И напрямую говорит, ты говоришь так, а не знаешь. Почему не знаешь? Потому что совсем не смотрел на другую сторону. Все было сосредоточено на материальной стороне. Это не просто лукавил. Не знал. Потому что воспринял благословение только как материальную часть, и все. И я не раз повторял примеры, которые я слышал. Ну как? Ой, как хорошо. Дети и то, и другое имеют, третье, четвертое, а неверующие? Нет. Нет. Знаете что? Раз неверующие и нет, то значит и нет, и нечего радоваться вообще. Наоборот, когда, допустим, бедные, да неудачи какие-то, тогда не находит, так сказать, выходы, то к Богу обращается. А эти люди живут спокойно, все есть, что надо, зачем им искать чего-то? И спокойно живут. И, по сути дела, идут в погибель. Может быть, поэтому Господь, когда довольно-таки искренне люди где-то начинают уклоняться, он начинает у них забирать что-то, чтобы они немножко подумали. А когда не забирают, вот успокоится человек, и вот ты говоришь, богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен. То есть никакого счастья-то нет у тебя. А то, что ты считаешь счастьем, это заблуждение для твоего внутреннего человека. Вот несчастье, от слова счастье произошло, приставка, и от слова счастье. Несчастье, ты не имеешь счастья. Ты думаешь, что так, но ты его не имеешь. Несчастен, жалок, нищ, и шлеп, и наг. С советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Вот купить. Для того, чтобы взять что-то от Господа, надо что-то свое отдать. Вот в каком смысле слово «купить». Вы помните, есть другое место, которое говорит, придите и берите без серебра, без золота, насыщайтесь. То есть с этой точки зрения, что Господь сам все делал, и молоко, и все, пожалуйста. Но тебе надо подойти и взять его еще. И даже действительно, если, допустим, вы сегодня все за покупками ходите, куда-то в магазин, еще куда-то, чтобы пойти купить что-то, надо время уделить для этого, правда? Надо отдать часть времени, чтобы сходить в магазин и купить. То вот здесь Господь говорит, давайте обмен делать. Больше времени уделите молитве. Купить надо. Так просто не придет ничего. Вот с этой точки зрения я хотел бы еще раз напомнить вместо Священного Писания, что Царство Божие силою берется. Вот как раз вот эту силу берется, потребить усилия в молитве, уделить время для общения с Богом, вымолить. Потому что ничего так просто не дается. Вот сегодня любой из вас, чтобы сегодня послушать Слово Господне, вам надо было уйти с дома. Вы могли бы делать что-то дома, но вы поменяли, это все оставили, и я мог бы сегодня быть дома, у меня есть дома работа тоже. Вот никак не могу кончить все. И мне надо было поменять время, которое я работал бы дома, поменять на это время здесь быть. Равно как и вам. У вас тоже есть работа у всех. И может быть у кого-то, и кто-то где-то что-то и заработал бы, что-то, какой-то кусок хлеба лишний. Потом вам пришлось купить, поменять. Купить, продать эту обмен одно на другое. Поэтому если мы не уделим времени, не оторвем от себя, не обменяем на общение с Богом, то ничего не получится. В этом смысле купи, купи, купи. Ничего так просто не получится, не дастся. Может быть, самый маленький труд надо затратить. Может быть, только прийти. А для кого-то, наверное, и прийти для пожилых тоже непросто. Это надо отдать часть своих сил, чтобы прийти. И обменять часть сил на то, чтобы сегодня послушать Слово Божие, помолиться здесь. Купи. Поэтому я просто прошу на это обратить внимание. Купи. И я часто говорю в беседах с теми, кто на прием приходит, с теми, кто что-то хочет получить, я всегда напоминаю, что всегда в любом вопросе есть нечто то, что мы должны делать сами, и что за нас никто не сделает. Мы хотели бы, и люди очень часто так и действуют, чтобы кто-то все сделал от начала до конца, но такого не бывает. И есть то, что мы должны делать сами, и есть то, чем кто-то должен помочь, если не получается. Потому некоторые вещи даже Бог за нас не будет делать. Каяться должны мы. Просить прощения, исследовать свое сердце должен кто, Бог или мы? Ему не надо исследовать, он все знает. Он же давно все исследовал. Да, Он нам помогает, Он нам дает сил, Он нам открывает. Это должны делать мы. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы это обратили внимание. Купи! А это то, что я должен сделать. За меня никто этого не сделает. Купите у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Золото – это божественная власть. Но вообще-то, где золото, там власть, говорят. Где золото, там власть. Вот это божественная власть, это власть любви. И вот что говорит Писание, интересное выражение, чтобы тебе обогатиться. Есть два понятия, выжить и обогатиться. То Бог нас призывает не выжить, а обогатиться. А что такое выжить? Это только-только, что вкатил на пропитание и больше нету. А обогатиться – это что-то больше, чем просто выжить. Пусть Господь благословит нас понимать вот это. Бог хочет дать нам не столько, чтобы мы еле-еле выжили, а чтобы могли свободно жить, свободно трудиться для Господа. Вот я просто очень хочу. Мы часто думаем, что Бог не дает, не хочет. Он нас держит в каких-то щипцах таких. Нет. Если держит, есть причина на это. А вообще он желает. Вот я читаю. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. И белую одежду, чтобы одеться». И опять, у кого это белая одежда, ее купить надо.